Наверное, со стороны это выглядело дико и страшно. Власик подскочил ко мне с выпученными глазами, на совершенно белом лице, ухватил за правую руку. «Да вы что, ваше благородие, ты совсем съехал? Нельзя так!» «Оставь!» — крикнул я. Голос и вид мой были настолько ужасающие, что Власик отпрянул куда-то за люк. Бросившись к приподнявшемуся Оглы, я ударил его ногой по виску, чтобы повернуть к себе ненавистную рожу, а затем наискось полоснул по ней шашкой и еще раз сильно, глубоко, крест-накрест. Шатаясь, пошел к борту, чувствуя, что сейчас меня вырвет. Хотел сунуть шашку в ножны, но никак не мог попасть. Чертыхнувшись, кинул ее в воду. Моряк крепко обнял меня сзади за плечи, повел к лодке. Баржа гудела, выла, трещала у нас под ногами, а корма ее все быстрее, все заметней погружалась в воду. «Шевелитесь, шевелитесь, не успеем», — торопил нас кто-то. Сунув руку за борт, зачерпнул горстью воду, обмыл пылающее лицо. Ничего в эти минуты не испытывал, кроме омерзения. Было так скверно и муторно на душе, что я жадно схватил протянутую моряком флягу и торопливыми глотками осушил ее до последней капли. А в голове болезненной жилкой билась, пульсировала лишь одна мысль. Человек я или нет? Могу ли я после всего происшедшего считать себя человеком? Глава 8. Несколько дней меня никто не тревожил. Я ел, пил, валялся на койке, даже выходил на прогулку. Но делал все как во сне. Автоматически, без всякого интереса. Никакие угрызения совести меня не мучили. Доведись еще раз свести счеты с негодяями, я поступил бы точно так же. Но что-то переменилось во мне, оборвалось в душе, и было такое ощущение, что я и сам теперь мертвый. Все чаще возникало желание отправиться в Новочеркасск, лечь там в знакомую могилу и пустить пулю в лоб. А старый чиновник, если его попросить, сделает все остальное. Я поступил бы так, но не осталось энергии, чтобы снова хитрить, таиться, перебираясь через фронт, через казачьи станицы и хутора. К тому же не мог я уйти, не повидавшись со Сталиным. Какие-то обязательства были теперь перед ним. Начал забегать Власик, приносил продукты. О том страшном вечере не вспоминал. Но в поведении, в голосе его угадывались теперь почтение и даже робость. Он не только стучался, но и кепку снимал, переступая порог. Только раз, крутнув головой, произнес уважительно, с завистью: «Отчаянный вы! Аж я напугался!» Не дождавшись ответа, положил на стол сверток с воблой и хлебом, бесшумно исчез. В конце концов, нельзя же было только валяться на постели да есть казенный паек. Надо было что-то решать. Через того же Власика я попросил Сталина принять меня. На сей раз беседовали мы не в кабинете спальни, а в рабочем салоне. Думаю, что это не было случайностью. Иосиф Виссарионович не любил случайности даже в мелочах и все старался продумать заранее. Мы больше не предавались воспоминаниям. Поздоровавшись, Сталин спросил, что я теперь намерен делать, чем заняться. «Не знаю, мне безразлично». «Так не бывает», — сказал Иосиф Виссарионович. «Так не может быть долго. Я потерял все». «Пока человек жив, потерять все невозможно. У вас нет семьи, но у вас есть отечество. Где, по какую сторону фронта?» «Родина человека там, «Где его народ? Где интересы его народа?» — назидательно произнес Сталин. И слова его затронули меня лишь потому, что почти так же говорил и мой уважаемый учитель генерал Брусилов. И подумалось, кроме Брусилова есть еще лишь один человек, понимающий меня, принявший участие в моей судьбе. Оба они находятся по эту сторону фронта. А на той стороне для меня нет ничего дорогого. Больше того, если белым известно о затоплении баржи с офицерами. Нет, хватит. Надо быть последовательным, а не мотаться, как заяц. Не знаю твердо, на чьей стороне истина и справедливость, сказал я, но знаю одно. Мое место здесь, с вами. На гостеприимство белых я теперь не рассчитываю. И правильно делаете. Улыбка тронула губы Сталина, исчезла под густыми усами. У белых тоже есть разведка. И, к сожалению, неплохая разведка. Там не будет пощады, вы понимаете это. Да, я пойду вместе с вами, Иосиф Виссарионович, до конца. И не ошибетесь. Весело произнес он и сразу же заговорил о том, что, вероятно, обдумал заранее. «Я не очень хорошо разбираюсь в военных вопросах, а у вас, Николай Алексеевич, большой опыт, солидная теоретическая подготовка. Кроме того, мне приходится заниматься и другими делами. Трудно уследить за всем». Поэтому убедительно прошу вас принять на себя некоторые заботы. Что именно? В моем представлении офицер генерального штаба – это энциклопедист. Вот и желательно, чтобы вы знали все. В каких пределах? Хочу, чтобы вы были в курсе военных событий во всей Южной России. Чтобы в любой момент... можно было получить у вас совет, консультацию по нашим войскам и войскам противника. Что вам для этого требуется? Прежде всего, полное ваше доверие. Это само собой разумеется. Доступ ко всем источникам информации, к оперативным сводкам, разведывательным данным в оперативном управлении или отделе высшего штаба, если таковой здесь имеется. «Штаб есть», — нахмурился Сталин. «Нечто подобное штабу». «Почему подобное?» «Потому что бывший полковник Носович, присланный сюда Троцким, не сумел или не захотел наладить работу, но сделал все, чтобы ее развалить. Вы знакомы с Носовичем?» «Нет, но наслышан». «Он принес здесь не пользу, а вред». Если и имеются достоверные сведения, то в группе войск товарища Ворошилова. Разумно будет прикомандировать вас туда. Меня вообще интересуют положительные стороны и недостатки наших штабов снизу доверху. А вам есть с чем сравнить, сопоставить. Будет полезно получить ваши соображения. Помолчав, произнес тихо, даже проникновенно. «Я очень надеюсь на вас, Николай Алексеевич. У нас почти нет своих военных специалистов, а те, которых направляет Троцкий, не внушают доверия. Наши командиры воюют с ошибками, спотыкаются на ровном месте. Нам очень нужны специалисты, способные послужить надежной опорой. Но опираться можно лишь на то, что оказывает сопротивление. Это ваши слова? — быстро спросил Сталин. Кажется, Стендаля. Считаю их правильными. Иосиф Виссарионович не сразу высказал свое мнение. Прошелся вдоль салона, бесшумно ступая, и я опять обратил внимание на его сапоги. Это была обувь особого пошива, не стесняющая ногу, на довольно толстой подошве. Возвратившись к столу, Сталин произнес. В этом есть рациональное зерно. Разве можно надеяться на людей, которые бросаются выполнять распоряжения, не задумываясь, как и что. Трудно верить людям, которые только поддакивают, только соглашаются. Либо это глупцы, либо двурушники, приспособленцы, которые скрывают свои мысли.